Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться со ослужнею Слободкой тяжко. Ох, как тяжко, да смертеньки. Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь. Заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу. Вот что, милый друг, сказывал мне один человек, что ты зазнамый волхит, и кровь заговариваешь, и с порченными людьми отваживаешься. Поклепали напрасно, Полуэкт Степаныч. Куда мне при моей худости теткими неподобными делами заниматься? На виноватого с поклепом, засмеялся воевода. Не бойся, не выдам никому. А дельце есть у меня к тебе, и не маленькое. Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом. «Два у меня дела к тебе, Арефа. А золочу, коли потрафишь, а не потрафишь, не взыщи. Первое дело не наградил меня Господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла. Слыхивал Полуэкт Степаныч. Только мудреное дело. У меня также с дьячихой было, пока ее в полон не угнали. Дурак. Что ж мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок, — обмолвился Полуэкт Степаныч. Есть хорошее средство от неплодия. Изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних зари, а самому медвежьей желчью намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой, на всякое любовное дело способствует и от неплодия разрешает. Чего-нибудь врешь, поди. Сейчас провалиться не вру. А другое средство, Полуэкт Степаныч, совсем уж секретное и даже неудобь сказуемое. Говори, да ведь грешно и говорить-то. Говори. Видишь ли, какое дело, Полуэкт Степаныч? В степи я слышал от одного кыргыза, у них ханы завсегда так-то делают. Ты уж не сердитый на меня за глупое слово. Ежели, например, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, чтоб он размолодился с ней. Разгорится у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет. Послушай, Арефа, за такие твои слова тебя надо к Кельмяку отдать, — пошутил воевода и ухмыльнулся. Ах ты, оборотень, что придумал! Только мне это средство не по моему чину и не по закону христианскому, да и свою Дарью Никитичну не желаю обижать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул, Арефа! Да ведь надо, чтобы молодая полюбила старика. Ну, это не больно крученовато дело, Полуэкт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того проще. Закажи белый плат, чтоб его выткала безвинная девица. Да тем платом по 7 зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обвяжи этим платом, который лицо рябое или угреновато, все сгонит росой-то. Верно говоришь. Уж так верно, что вернее не бывает. Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника. «Из нашей обители травничок», — заметил Арефа, пропустив чарку. «Лучше его нигде не сыщешь». За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой. Повторил свой наказ поскорее убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе. Выпустил он дьячка, а того, гляди, игумен нагонит. Воеводе Полуэкту Степановичу уже надоело возиться с разборкой монастырской дубинщины. Тем более, что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно — что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей. утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых 2 года тянулась разборка, и Полуэкт Степанович наконец устал. Конечно, и крестьянишки тоже были виноваты. Зачем поднялись с уязвительным оружием на игумена и чуть не порушили самый монастырь? Ведь как поднялись? 1003 народу сбилось, озверели в конец. Полезли к монастырским стенам, а игумен их кипятком со стен варил, горячую смолою обливал, из пищалей полил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской заварухе в Устарожье. И монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тобольска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщина и разбежалась по своим углам. «Судей Бог, игумена!» — часто повторял Полуэкт Степанович, производя расправу над крестьянами. «Не нам, грешным, судить его высокий сан!» Целыми толпами приводили в Устарожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростью и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной донили монастырь. Игумен хватал без разбора у каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже. Он попал за какие-то поносные речи на игумена. Вот беломестный казак, белоус, другое дело. Этот кругом виноват. Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то на Яике по казачьему мету. Арефу выпустил, а с белоусом разделаюсь, — утешал себя воевода. Из Устарожья под вечер выезжала простая крестьянская телега, в которой ехал Арефа с дочерью Ахоней по монастырской дороге. Лошадь и телегу они должны были сдать в монастырь. Пронесло тучу мороком, а все преподобный Прокопий о Христе юродивый. Повторял дьячок вслух и крестился. Легкое место сказать, высидел в узилище цельную зиму, а теперь отрыгнут на волю, яко от кита Иона. Ахоня правила лошадью и больше молчала. Она часто оглядывалась, точно боялась за собой погони. Да и было чего бояться. У нее с ума не шел казак белоус, который пригрозил ей у судной избы. «А ты, отецкая дочь, попомни белоуса. Даже во сне грезился Ахоне этот лихой человек, как его вывели тогда из тюрьмы, весь в лохмотьях, через которые видно было покрытое багровыми рубцами и незажившими свежими ранами тело, а лицо такое молодое да сердитое». Когда белоус бросился на воеводу, Ахоня закрыла лицо руками и покорно ждала, как он ударит ее железным прутом. Ей так и казалось, что сейчас смерть. Не теперь, так потом убьет, коль пообещал. Ухаживая на монастырском подворье за отцом, Ахоня все время думала о белоусе и вздрагивала от малейшего шороха. И теперь дорогой она все боялась, хотя не говорила отцу ни слова. Дорога в монастырь наполовину шла лесом. Ехать ночью, пожалуй, было и опасно, если бы не гнала крайняя нужда. Арефа поглядывал все время по сторонам и говорил несколько раз: «Ну, чего с нас взять, Ахоня, ежели разбойные люди подвернутся?» «Ничего у нас нет, батя», — соглашалась Ахоня. «Поп Мирон вон не боится, а на него грозились, потому как он с собой деньги возит». «Папа, от Мирона не скоро возьмешь», — смеялся Арефа. «Он сам кого бы не освежевал. Вон какой он прорнящий, поп. Как-то по зиме он вез на своей кобыле бревно из монастырского лесу, ну, кобыла и завязла в снегу, а поп Мирон вместе с бревном ее и выволок. Эдк вот зверя не скоро возьмешь. Да и Герасим с ним тоже охулки на руку не положит. Даром, что иноческий чин хочет принять. Два медведя, одним словом. Ночь застала путников на полдороги, где кончался лес и начинались отобранные от монастыря угодья. Рефа вздохнул свободнее. Все же не так жутко в чистом поле, где больше орда баловалась. Теперь орда отогнана с линии далеко, и уже года два, как о ней не было ни слуху, ни духу. Обрадовался Арефа, да только рано. Не успела телега отъехать и 5 верст, как у речки, выскочили 4 и остановили ее. «Стой! Кто жив? Человек едет!» 2 ухватили лошадь, а 2 приступили к телеге. «Обознались, други милые», — ответила Арефа. «Поймали, да не ту птицу. Дьячок Арефа из затвора уедет, а взять с него нечего, окромя язв и ран». «Ах ты, дурень старый!» — ругались разбойные люди. «А мы думали, кто другой». «Ступайте к попу Мирону, у него денег много», — посоветовал ехидно Арефа. «Будет поживо. Пожалуй, вот девку мою возьмите. Надоело мне ее кормить». «Не до девок нам, дурья голова». Разбойные люди расспросили дичка про розыск, который вел в усторожье воеводы Полуэкт Степаныч, и обрадовались, когда Арефа сказал, что сидел вместе с Белоусом и Брехуном. Арефа подробно рассказал все, что сам знал, и разбойные люди отпустили его. Правда, один мужик все приглядывал с кахони и даже брал ее за руку, но его оттащили. Не такое было время, чтобы возиться с бабами. Ахоня сидела ни жива, ни мертва. Очень же она испугалась. Когда телега отъехала, Арефа захохотал. «Вот дураки-то!» — говорил он. «Они за лошадь, а я преподобному Прокопию молитву творю. Прямо дураки! Где ж им, супротив нашего заступника, устоять, Ахонюшка?» Все-таки благодаря разбойным людям монастырской лошади досталось порядочно. Арефа то и дело погонял ее, пока не доехал до реки Яровой, которую нужно было переезжать вброд. Она здесь разливалась в низких и топких берегах, и место переправы носило старинное название «Калмыцкий брод», потому что здесь переправлялась с испокон веку всякая степная орда. От Яровой до монастыря было рукой подать, всего 6 верст. Монастырь забелел уж на свету, и Арефа набожно перекрестился. «Привел Господь мне, недостойному, узреть святую обитель!» — проговорил он и даже прослезился. Начались пашни, а в сторону Яровой ушли зеленую полосой монастырские поемные луга, на которых случалось работать и Арефе, когда он состоял в обители на смирении. И хороши места, скатерть скатертью, и яровает, как разливается. Арефа глядел по сторонам и не мог налюбоваться. Под самым монастырем река была сдавлена каменистой грядой. Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор. Левый берег широким языком вдавался в реку, и на этом откосе рассыпала свои деревянные избушки служняя слобода с бревенчатой церковкой посредине. Монастырь стоял ниже, на самом берегу, и далеко белел своими зубчатыми каменными стенами, сложными еще игуменом Поликарпом. Арефа на околице вылез из телеги и велел Ахоне ехать одной. «А ты куда, батя? Поезжай, дура!» Когда телега с Ахоней скрылась, Арефа пал на землю и долго молился на святую обитель, о которой день и ночь думал, сидя в своем затворе. «Самое угодное место! И не будь ячихи, Арефа давно постригся в монахи, как Герасим. Да и не стоило на миру-то жить!» Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою грешную душу. Будет. До зла горя черпнул он мирской суеты, и пора о душе позаботиться. Всегда Арефа завидовал нескверному иноческому житию, и сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора за Божье дело приниматься, а о мирском позабыть. Домой Арефа пошел за даме, чтобы кто-нибудь на служне его не узнал и не донес игумену Моисею. Он шел берегом Яровой и несколько раз перелезал через прясла огородов, выходивших прямо к реке. вверх по реке, сейчас за Служней слободой, точно присела к земле своей ветхой деревянную стеною дивья обитель. Там вся постройка была деревянная, и давно надо было обновить ее, да грозный игумен Моисей не давал старицам ни одного бревна, и еще обещал совсем снести эту обитель, потому что не подобало ей торчать на глазах у Прокопьевского монастыря, и монахам соблазн, да и мирские люди напрасные речи говорили. Только была одна причина, которая делала игумена Моисея бессильным. В дивьей обители сидела в затворе вот уж 20 лет присланная из Петербурга неизвестная боляриня. Кто она такая, знал один игумен Моисей. Когда умерла императрица Елизавета, игумен думал, что боляриню выпустит, но наступил Петр III, потом Екатерина II, а боляриня все сидела и сидела, ее забыли там, в Петербурге. Так дивья обитель и держала своею именитую узницу. Дьячковская избушка стояла недалеко от церкви, и Арефа прошел к ней огородом. Осенью прошлого года схватил его игумен Моисей, и с тех пор Арефа не бывал дома. Без него дьячиха управлялась одна, и все у ней было в порядке. Капуста, горох, репа. С охоней она и гряды копала, и в поле управлялась. Первым встретил дьячка верный пес Орешка. Он сначала залаял на хозяина, а потом завизжал и бросился лизать хозяйские руки. На его визг выскочила дьячиха и по обычаю повалилась мужу в ноги. «Родимый ты мой, Арефа Кузьмич!» — причитала она истошным голосом, обнимая мужа за ноги. «И не думал я тебя в живых видеть, солнышко-то мое красное! Тише, баба!» — окликнула Арефа жену. «Чему обрадела-то?» Дьячиха Домна Степановна была высокая, здоровенная женщина, широкая в кости и с таким рябым лицом, про которое все соседи говорили, что по ночам на нем черт горох молотил. Некрасива была дьячиха, но зато могла воротить весь дом, да еще успевала обругать всю свою улицу. На Прокопьевской ярмарке она торговала квасом и калачами, а по зимам сама ездила за дровами. Одним словом, клад не баба, если б не побывала в полоне у Орды. Чуть что, свои бабы и начнут корить богоданную дочкой Ахони, которую дьячиха из Орды принесла. Ахоня часто плакала, когда ребята на улице ей проходу не давали, и раскосая, и черная, и киргизская кость. Матери подучат, а ребятишки выкрикивают. Вошел Арефа в свою избушку и долго молился образу Прокопия, который стоял в переднем углу, а потом уже поздоровался с женой. «Ну, здравствуй, Домна Степанна, каково живешь можешь?» «Ох, и не спрашивай, Арев Кузьмич!» — всплакнула дьячиха. «И свету Божьего без тебя не видала, глазоньки все проплакала». Лошадь Арефа отправил к попу Мирону с Сахоней, да заказал сказать, что она приехала одна, а он остался в усторожье. Не ровен час, развяжет поп Мирон язык не ко времени. Оставшись с женой, Арефа рассказал, как освободила его Ахоня, как призывал его к себе воевода Полуэк Степаныч, и как велел немало немедля уезжать на Баламутские заводы к Гарусову. «Опять ты сиротой останешься, Домна Степанна», — проговорил он ласково, жалея жену. «Сколь времени я поживу у Гарусова, пока игумен утишится. А не то горько мне, что в ссылку еду и тебя одну опять оставлю. А то горько, что на заводах все двоеданные живут». Двоеданными называли при Петре I раскольников, потому что были обложены двойной податью. Примечание мамина сибиряка. «Да и сам Гарусов двоеданий, ты ихнюю руку держит, тошно и подумать-то, Домна Степанна». Запричитала и завыла дьячиха пуще прежнего, пока муж не цыкнул на нее. Потом он осмотрел хозяйским глазом всю свою домашнюю худобу и за все похвалил дьячиху. Все в порядке и на своем месте, любому мужику впору. «День-то проболтаюсь у тебя, а в ночь выйду на заводы», — сказал Арефа, когда послышали шаги Ахони. «Смотри, никому не гугу». Так целый день и просидел Арефа в своей избушке, поглядывая на улицу из-за косячка. Очень уж тошно было, что не мог он сходить в монастырь помолиться. Как раз на игумена наткнешься. Так опять сцапает и своим судом рассудит. К вечеру Ареф забрался в путь. Дьячиха приготовила ему котомку. Сел он на собственную чалую кобылу, и когда стемнело, выехал огородами на заводскую дорогу. До баламутских заводов считали 150 верст, и все время надо было ехать берегом Яровой. За околицей Ареф остановился и долго смотрел на белые стены Прокопьевского монастыря, на его высокую каменную колокольню и ряды низких монастырских построек. Его опять охватило такое горе, что лучше бы, кажется, утопиться в Яровой, чем ехать к Двоеданам. Служняя слобода вся спала, и только в дивьей обители слабо мигал одинокий огонек, день и ночь горевший в келье безымянной затворницы. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — решил Арефа, понукая свою чалую кобылу. Прокопьевский монастырь был основан в конце 17-го столетия пустынным жителем Саввой в иночестве Савватием, когда кругом жила еще орда Абанпол Яровой. Около Савватии собрались благоуветливые старцы, искавшие спасение в Атише и дремучих лесов по Яровой. Так возникла новая обитель, я же в сибирской стране, а потом она переименовалась в общежительный монастырь. Инок Савватий по происхождению был не чужим для Орды, потому что его мать была татарка. Казаки в большинстве случаев женились на татарках, о чем сибирский летописец повествует так. Поколение в казацком сословии первоначально пошло от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, зашли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабининок, и с чертами кавказского отродья не обезобразили мужественного потомства. Это обстоятельство много помогло Савватию удержаться в незнакомой стране, принадлежавшей кочевникам. На новую обитель делались частые нападения, и благоуветливые иноки отсиживались за деревянными стенами с разным уязвительным оружием в руках. Решительный момент для обители наступил тогда, когда в степь был выдвинут новый городок Усторожье. Русская колонизация сразу двинулась вперед, и лихие времена для обители миновали навсегда. Если приходилось ей терпеть напасти от Орды, то помощь теперь всегда была под рукой. Воинские люди приходили из Усторожья и выручали обитель. Главное богатство Прокопьевского монастыря заключалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания Усторожья. Лес, пашенные места, сенокосы, рыбные ловли, бортные ухожья и хмельники — всего было в волю, и монастырь быстро вырос и украсился на славу. Вклады благочестивых людей в монастырскую казну усилили это богатство, а несколько тысяч крестьян, осевших на монастырской земле, представляли собой даровую рабочую силу, и так было до введения духовных штатов, когда за монастырем не осталось и десятой части его земельных богатств, а крестьяне монастырских вотчин перечислены были на государе. Дубинщина являлась последним ударом. Игумен Моисей попал в разгар монастырского лиходетия, и это окончательно его ожесточило. Одним словом, наступало новое время и новые порядки. И тот же игумен Моисей предпочел бы стародавние времена, когда приходилось выстаивать обители пред Ордой одними своими силами, минуя всякую воинскую помощь. После отъезда дьячка Арефа из Усторожья воевода Полуэкт Степаныч ходил как в воду опущенный. Всякое дело у него из рук валилось, и он точно забыл про судную избу, где заканчивалось дело по разборке монастырской заварохи. Ходит воевода по своим покоям и тяжко вздыхает, а по ночам сна лишился. Воеводша Дарья Никитична заприметила, что с мужем что-то поприщилось, но ни к чему не могла приложить своего бабьего ума. Она и наговорную соль клала воеводе под подушку, и мазала волчьим салом все пороги в доме, и даже с уголька спрыснула воеводу, когда он выходил из бани, ничего не помогало. Дело раскрылось само собой, когда пришла к воеводше старуха, мать Терешки Пищика, и под великим секретом сообщила, что воевода испорчен волхитом, дьячком из служни монастырской слободы, который через свое волшебство и из тюрьмы выпущен на соблазн всему городу. Приплела старая баба и отецкую дочь Ахоню, которая улестила своими девичьими слезами воеводина сердце. Вскипело сердце у старой воеводши от неслыханного позора, и поднялась она настоящей медведицей. «Ужо, расскажу все игумну Моисею!» — грозила она мужу. «Не буду я, ежели не скажу. Где это показано, чтоб живых людей изводить?» «Перестань, старая дура!» — огрызался воевода. «Истинно сказано, что долог волосу бабы, а ум короче воробьиного носу. А на девок зачем заглядываешься, несытые глаза? Все я знаю, все, и все игумну Моисею расскажу, как на духу». Не взлюбились такие поносные слова Полуэкта Степановичу. Снял он со стены киргизскую нагайку и поучил свою старую воеводшу, чтобы хоть чем-нибудь унять проклятый бабий язык. «Не ты меня бьешь, Полуэкт Степаныч, а дьячковский заговор!» — вопил воеводша. «Вот тебе и за дьячковский заговор прибавка!» — орал воевода, работая тяжелой нагайкой. «Будешь еще поносные слова выговаривать?» Давно не бивал жены Полуэкт Степаныч, пожалуй, все лет 15. И стало ему совестно, когда воеводша слегла в постель от его науки. Негоже это дело, когда старики дерутся, а вот попутал враг. Чтобы сорвать сердце, отправил воевода в судную избу, сел за свой стол и велел вывести на допрос беломестного казака Тимошку Белоуса. Загремели замки, заскрипели проржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимошке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел, все осталось неизвестным. Наказали плетьми сторожей да солдат, прокарауливших самого главного преступника, а Полуэкт Степанович совсем опустил голову. Все неспроста делалось кругом. Окончательно заскучал у сторожский воевода и заперся у себя в горнице. Поняла его и воеводша, что неладно повела дело с самого начала. Надо было без разговоров увести воеводу в Прокопьевский монастырь, да там и отмолить его от напущенных волхитом поганых чар. Теперь она подходила к воеводской горнице, стучалась в дверь и говорила: «Голубчик, Полуэкт Степаныч, поедем в монастырь, помолимся угодник Прокопию. Негоже это дело грешить нам с тобой на старости лет. Я на тебя сердца не имею, хотя и обидел ты меня напрасно. А игумну Моисею не будешь жалиться?» «Сказал, не буду, только поедем». «Что ж, поедем. В монастырь так в монастырь. А у игумна Моисея зело добрый травник». Воеводше только это и нужно было. Склалась она в дорогу живой рукой, чтобы воевода как не раздумал. Всю дорогу воевода молчал, и только когда их колымага подъезжала к Прокопьевскому монастырю, он проговорил: «Испортил меня проклятый дьячок в конец». Обыкновенно Полуэкт Степанович завертывал к попу Мирону, а потом уж пешком шел в монастырь. Но на этот раз колымага остановилась прямо у монастырских ворот. Воеводша так рассчитала, чтобы попасть прямо к обедне. В старой, зимней церкви как раз шла служба. Народу набралось все-таки порядочно. «Что это у вас не как праздник?» — спросила воеводша служку у вратаря. — «Нет, сегодня пострижение нашего служки Герасима». Церковь была полна, но народ расступился перед воеводой. Он встал на свое место у правого клироса, а воеводша на свое у левого. Длинная монастырская служба только еще начиналась. Любил воевода эту монастырскую службу. По-настоящему правил игумен Моисей весь церковный устав и даже завел своих певчих. Сегодня и служба была особенная. Начал молиться Полуэкт Степаныч, и точно ему сразу полегчало, гора с плеч. И воеводша тоже со слезами молится. Вот уже братья привела и ставленника, накрытого черным. Вышел игумен Моисей из алтаря, подали большие ножницы. Ставленник три раза сам подавал их игумену, и три раза игумен возвращал их, а в четвертый взял. Теперь только воевода заметил ставленника, такой рыжий, некрасивый, да еще сутулый. Сам игумен был важный старик с такими строгими голубыми глазами. Когда он занес ножницы над головой ставленника, в толпе раздался женский крик, от которого вздрогнула вся церковь. Воевода оглянулся, точно ударили его ножом в сердце. В трех шагах от него выделилось из всех лиц искаженное отчаянием молодое женское лицо. Это была она, Ахоня. Ее подхватили под руки и увели из церкви. А Полуэт Степанович стоял ни жив, ни мертв, точно туманом его обдул. Страшно ему вдруг сделало за свою грешную душу, за смелость, какой он вошел в святой Божий храм, за свое грешное бессилие. Точно постригали его, а не безвестного служку Герасима. Он не помнил, как вышел из церкви и как очтился в келье у игумена. «Грех! Грех!» — шептал Полуэкт Степанович, глотая слезы. «Грешный я человек, душу свою погубил!» Так сидел усторожский воевода в игуменской келье и горько плакал. Он ждал только одного, чтобы поскорее пришел со службы сам игумен. Все расскажет ему Полуэкт Степанович до последней ниточки. Пусть игумен Евтимью наложит, какую хочет, только бы снять с души грех. В растворенное окно кельи, выходившее на монастырский двор, он видел, как пошел народ из церкви, как прошла его воеводша с Мироновой попадьей, как вышел из церкви сам игумен Моисей, благословлявший народ. Вот он уже идет по двору, вот зашел в сени, поднимается по ступенькам, дух занялся в груди у воеводы. Вот сейчас распахнется дверь, и он кинется в ноги строгому игумену. Но дверь распахнулась. Вошел игумен Моисей, а воевода не двинулся с места и не проронил ни единого слова. «Что же ты, овца погибшая, благословением моим брезгуешь?» — спросил игумен, останавливаясь посреди кельи. «Как ветром дунуло далее из церкви-то, легче пуху вылетел». «Эх, Полуэкт Степаныч, Полуэкт Степаныч!» Воевода опустил голову и не смел дохнуть. Грозный игумен нахмурился и, подойдя совсем близко, проговорил. «Зачем против моей воли идешь, Полуэкт Степаныч, а? Кто дьячка Арефу выпустил? Кто Тимошку Белоуса выпустил?» «Ну уж, про Тимошку ты врешь, игумен», — ответил воевода, приходя в себя. «Дечка, я выпустил, мой грех, а Тимошка сам ушел. Тебе же хуже, воевода. У меня бы, небось, не ушли». Опомнившись, Полуэкт Степаныч земно поклонился игумену и принял от него благословение. «Бог тебя благословит, Полуэкт Степаныч. Прости, святой отец. Грешен я пред тобою, яко пес смердящий, но не таю своей вины и приехал покаяться». «Вот все вы так-то! Больно охочи каяться, чтобы грешить легче было. Знаю, с чем приехал-то!» Игуменская келья походила на все другие братские кельи с той разницей, что окна у нее были обрешочены железом, и дверь была тоже обита железом. В келье стояли простые деревянные лавки, такой же стол и деревянная кровать, и игумен спал на голых досках. Единственную роскошь составлял киот в переднем углу с иконами в дорогих окладах. Узкое окно, пробитое в стене крепостной толщины, открывало вид на весь монастырский двор, так что игумен мог каждую минуту видеть, что делается у него на дворе. Пока игумен Моисей снимал свой клобук и мантию, Полуэкт Степаныч откровенно рассказал, как вышло дело с дьячком Арефой и как он ослабел окончательно. «Это та самая девка, которая в церкви сегодня выкликала?» — сурово спросил игумен. «Она самая, святой отец». «И тебе не стыдно, воевода?» — загремел игумен Моисей, размахивая четками. — Что не глядишь-то на меня? Бесу послужил на старости лет, свою честную седину отстранил. Игумен теперь оставался в одном подряснике из своей монастырской черной крашенины, перепоясанной широким кожаным поясом, на котором висел большой ключ от железного сундука с монастырской казной. Игумен был среднего роста, но такой коренастый и крепкий. Мирской человек, отец святой, согрешил, окаянный, и своей воеводши Дарьи Никитичны не постыдился, нескверное житие погубил навеки, и другим пагубный пример оказал, яко козел смрадный. Простой человек увязнет в грехе, себя одного погубит, а ты другим дорогу показываешь, воевода. Недавнее смирение вдруг соскочило с Пулэкта Степановича, когда игумен замахнулся на него своими четками. «Да ты никак сдурел, игумен! Я к тебе с покаянием, как на духу, а ты лаешь! Какой я тебе козел! Ты у меня поговори! Заморю на поклонах, ползать будешь за мной, ахав нечестивый!» Это уже окончательно взорвало воеводу. «Поп, молчи! Себе говорю, молчи! Я свою вину получше тебя знаю, а ты кто таков есть сам-то? Попомни-ка, как говяжью костью по подью свою уходил, когда еще белым попом был. Думаешь, не знаем, все знаем. Теперь монахов бьешь нещадно, крестьяниш своих монастырских изволочил на работе, а я за тебя расхлябывай кашу». Воевода вскочил на ноги и наступал на игумена все ближе. Теперь он видел в нем простого черного попа. Игумен понял его настроение, надел мантию и клобук и проговорил. «Так ты за этим ко мне приехал, смердящий пес!» Пулэкт Степанович сразу опомнился, повалился в ноги игумену и, стукаясь головой о пол, заговорил. «Прости, святой отец, вконец меня испортил проклятый дичок. Прости, игумен, из ума выступил, осатанел. Ладно, прощу, коли смирение вынесешь», — ответил игумен, снимая клобук. «А смирение тебе будет монастырский двор подметать, чтоб другие глядели на тебя и казнились, согласен?» Как не умолял Пулэкт Степаныч, как ни ползал на коленях за игуменом, тот остался непреклонным. «Любя наказую твою воеводскую гордость, — решил игумен, — гордость свою смири. Да ведь стыдно будет пред всем народом с метлой-то выходить. А не стыдно было на девку заглядываться? Не стыдно было старую воеводшу увечить? Не я тебя наказую, а ты сам себя». Пулуэкт Степанович сел на лавку и горько заплакал. Игумен тоже стишал и молча его наблюдал. «Не могу ее забыть», — повторял воевода слабым голосом. «И днем, и ночью стоит у меня перед глазами, как живая, руки на себя наложить так в ту же пору». «Ну, эту беду мы уладим, как ни наесть. Не печалуйся, Пулэкт Степаныч, беда избывная. Вот с метелкой-то походишь, так дурь соскочит живой рукой. А скверно то, что ты мир волил моим ворогам и супостатам. Все знаю, не отпирайся, все знаю. Как и Гарусов теперь радуется нашему монастырскому безвременью, только раненько он обрадовался. Думает, захватил монастырские вотчины, так и крыто дело. Да ведь ваши-то духовные штаты не Гарусовым придуманы. Чужое место он захватил, вот что. И сам не обрадуется потом, да поздно будет. Да и ты помянешь мои слова, Пулэкт Степаныч, ох, как еще помянешь-то. Жаль мне тебя, миленького. К чему ты эту речь гнешь, игумен? Невдомек мне, как будто. А вот будешь с метелкой по нашему двору похаживать, так, может, и догадаешься. Ты ничего не слыхал, какие слухи пали с яйка? Казачишки опять чего-нибудь набунтовали. Не казачишками тут дело пахнет, Пулэкт Степаныч. Получил я опасное письмо, чтоб на всякий случай обитель ущитить можно было от воровских людей. Как бы похуже своей монастырской дубинщины не вышло, я так мекаю. А ты сидишь у себя в усторожье. И сном дела не знаешь, да глухого вести не дошли. Приказу ниоткуда не получал. А мое дело тоже подневольное. По приказам должен поступать. Только мне все невдомек. Игумен, каким рожном ты меня пугаешь? Игумен огляделся, припер дверь кельи и тихо проговорил. На Яике объявился не прост человек, а именующий себя высокую персоной. По уметам казачишки уж толкуют везде об нем, а тут, гляди, к нам недалеко. Мы-то первые под обух попадем. Ты вот распустил дубинщину, а те ж монастырские мужики подымутся опять. Вот попомни мое слово. А на что рейтарские и драгунские полки, владыка? Воинская опора велика, у тебя еще после дубинщины страх остался. Я за свой монастырь не опасаюсь. Ко мне же придете в случае чего. Те же крестьяны прибегут, да и Гарусов тоже. У него на заводах большая тягота. И народ подымется, только кликни клич. Ох, не могу я говорить про Гарусова. Радуется он нашим безвременем, ведь ничего у нас не осталось, как есть ничего. Везде новые порядки, владыка честной. Вот и наше городовое дело везде по-новому. Я-то последним воеводой досиживаю в Острожье, а по другим городам ратманы да головы объявлены. Усторожье позабыли, вот и все мое воеводство. И сегодня-завтра из коня долой. Приказные люди в силу входят, и везде немцы появляются, особливо в воинском нашем деле. Поэтому и разборку твоей монастырской дубинщины с большой опаской делал. Сам как сорока на колу сижу. Ну, а что касаемо самозванца, так не беспокойся, я один его узлом завяжу. В Орду ухаживали, и то не боялись. Домашняя беда, Плуэк Степанович, всегда больше. Аще бес разделится на ся, погибнуть бесу тому. Но это по писанию, а мы по-своему считаем беды. Так сидели и рядили старики про разные дела. Служка тем временем подал скудную монастырскую трапезу. Щи рыбные, пирог с рыбой, кашу и огурцы с медом. Вот последние крохи и проедаем, — грустно заметил игумен, угощая воеводу. — Где-то у меня травник остался. Воевода только вздохнул. Горек показался ему теперь этот монастырский травник. После обеда игумен Моисей повел гостя в свой монастырский сад, устроенный монастырскими руками. Раньше были одни березы, теперь пестрели цветники. Любил грозный игумен всякое произрастание, особенно крин сельный. Для зимы была выстроена целая оранжерея, куда он уходил каждый день после обеда и работал. Из церкви воеводша прошлась по подъем Миронихой в Служнюю Слободу, в Поповский дом, где уже все было приготовлено к приему дорогой гости. Сам поп Мирон выскочил встречать ее за ворота. «Как живешь-можешь, поп?» — спрашивала воеводша. «Отгащивать к тебе приехала. Давно ли ты у нас был в Усторожье? А теперь мы с воеводой наклались в обитель съездить». «Уж не взыщи на нашей худобе, матушка Дарья Никитична!» — плакался поп Мирон. «Чем тебя только и принимать будем? По-крестьянски живем. А мне до места. Отдохнуть от угощений. А вечерком уже с попадьей в дивью обитель сходим. Давно я игуменью мать Досифею не видала». Поповский дом был невелик. Своими руками строил его поп Мирон и выстроил переднюю избу сначала, а потом заднюю, да наверху светелку. Главное, чтоб зимой тепло было по подъе, да поповым ребятишкам. Могутный был человек поп Мирон, косая сажень в плечах, а голова как пивной котел. Прост был и уветлив, если бы не слабость к зелену вину. Еще дорогой попадья Мирониха рассказала воеводше, отчего в церкви выкрикнула Ахоня, совесть ее ущемила. Из-за нее постригся бывший пономарь Герасим. Сколько раз засылал он сватов к дьячку Арефи. И сама попадья ходила сватать Ахоню, да только уперлась Ахоня и не пошла за Герасима. Набаловалась девка живучего отца и никакого порядку не хочет знать. Не все ли равно, за кого не выходить замуж, а надо выходить-то. Видел я ее даве в церкви-то, задумчиво говорила воеводша, покачивая головой. Ничего, девка, только рожа и калмыковата. В кого она у них уродилась, такая раскосая? Тут уже начались бабьи шепоты, а Мирониха выгнала своего попа из избы и даже дверь затворила на крюк. Все рассказала попадья, что только знала сама, а воеводша слушала и качала головой. «Ишь, какое зелье уродилось!» — проговорила важные гости, когда попадья рассказала про дичьихин полон. «Тот-то оно и заметно!» «А то мудреное дело! Матушка Дарья Никитишна!» — тараторила попадья, желавшая угодить воеводше. «Что отец с матерью не надышится на свою Ахоньку? Другие б стыдили, что приблудная она, а они радуются. Вон легка на помине наша дичиха». На поповский двор действительно прибежала сама дичиха и так завыла и запричитала, что все из избы повыскакивали, а поп Мирон впереди всех. «Что стряслось-то, говори толком?» — спрашивал он валявшуюся в ногах дьячиху. «Управа пришла искать на игумена!» — вопила дьячиха, стоя на коленях. «К матушке воеводша пришла! Дьячка моего Арефу жил сосвету игумен, а теперь и дочь отнял прямо из церкви. Уволокли Ахонюшку в дивью обитель и в затвор посадили, а какая ее вина неведома! Схватилась я горькая, побежала в дивью обитель, а меня и близко не пустили к Ахоне, и игумен не приказал. Ох, горькая я! И зачем только на свет родилась? Одна только заступа осталась, матушка воеводша, слезно пришла плакаться на свою злосчастную судьбу». Вышла на крылечко и сама воеводша Дарья Никитична и поманила голосившую дичиху в избу. Опять бабы заперлись там, и начались новые бабьи шепоты. Усадила воеводша дичиху на лавку и стала выспрашивать, какая такая беда приключилась. «Не печалуйся, прежде поры времени», — проговорила она, когда дичиха рассказала все. «Суров игумен Моисей, да сан на нем велик. Не нам грешным судить его. А твою Ахоню я сегодня ж повидаю. Мне надо к матери Досифеи побывать. Молитвенница наша, уже поговорю с ней». «Матушка воеводша, заступись!» — вопила дичиха. «На тебя вся надежда. И извел нас игумен в конец, и всю монастырскую братью измором сморил, да белых попов шелепами наказывал у себя на конюшне. Лютует не по сану. А какая я мужняя жена без моего дьячка! И измаялась вся на работе, а тут еще и Ахоню в затвор игумен посадил». Жалила своеводша над горюшей дьячихой и подарила ей серебряный рубль. «Но будет убиваться», — говорила попадья. «Вот расскажи лучше, как в полоне была в Орде». «Ох, помереть бы мне там», — плакала дьячиха. «У других баб грех-то с крещенными, а мой грех с Ордой неумытый. Тьфу! Растерзали был меня совсем кыргызы до смерти. Стыдно. И рассказывают, дух от них, как от псов. Надругались они надо мной. Ох, стыдобушка головушки, тошнехонько вспоминать-то, матушка воеводша. Арканом меня связывали, как лошадь. Свяжут и ругаются, а я им в морды плюю. А потом ночью и ушла из Орды. Погоня гнала за мной две ночи, а я о двуконь бежала. Конечно, не своею бабью немощью ослабонилась, с одичковской молитвой. Он умолил угодника Прокопия». Воеводша слушала дьячиху и тихо смеялась. Очень уж забавно о своем полоне дьячиха рассказывала. «Ну, теперь ступай домой», — сказала она дьячихе, «а мы с попадьей в дивью обитель сходим». Дьячиха опять заголосила и повалилась в ноги матушки воеводши, так что поп Мирон едва ее оттащил. «Загостился мой-то воевода у игумена», — говорила воеводша, делая удивленное лицо. «И чтоб ему столько времени в монастыре делать? Ну, попадья, пойдем к матери Досифеи». Воеводша пошла пешком. Благо, до Дивьи обители было рукой подать. Служняя слобода была невелика, а там версты не будет. Попадья едва поспевала за гостьей, потому что задыхалась от жара. Толстая была попадья. «И место у вас только угодливое», — любовала воеводша на высокий красивый берег Яровой, под которым приютилась своими бревенчатыми избушками Дивья обитель. «Одна благодать. У нас в Усторожье гладко все, а здесь и река, и лес, и горы — умольное место. Ох-хо-хо, мужа похороню, так сама постригусь в Дивьи обители попадья. Будет грешить-то». «Но нет лучше иноческого тихого жития», — соглашалась попадья со вздохом. «Суета мирская одолела до детишки, а то и я давно в обитель к матери Досифее ушла, умольная жизнь обительская». Дивья обитель издали представляла собой настоящий деревянный городок, точно вросший от старости в землю. Срубленные в паз бревенчатые стены давно покосились, деревянные ворота затворялись с трудом, а внутри стен тянулись почерневшие от времени деревянные избы, кельи. Деревянная ветхая церковь стояла в середине. Место под обитель было выбрано совсем в отишии, осененное сосновым бором. Сестра Вратарь, узнавшая попадью Мирониху, пропустила гостей в обитель с низким поклоном. «Дома мать Досифея?» — спрашивала попадья. «Дома, куда ей деться-то? Все здоровьем скудается, обезножила наша матушка». Проходя монастырским двором, попадья показала глазами на отдельную избу, у которой ходил профос с ружьем. Это и был затвор таинственной узницы Фоины, содержавшейся под нарочитым военным караулом царских приставов. Сестра Фоина находилась в неисходном содержании под прикрытием сержанта Сарычева. «Жалится благоуветливый старец на Фоину», — шептом сообщала попадья. «Мирской мятеж проявляет и доходит до остервенения злобы. Игумени Досифеи постоянно встречные слова говорит, ссорится и спротивничает, холопками сестер величает». «Легко ли ей в затворе сидеть, голубки?» — жалела воеводша, качая головой. «Сказывают, из знатных персон она, а тут в отишие и попала, тоже живой человек». «Мать-то Досифея бьется с ней, шелепами, слышь, наказывала как-то за непослушание. Ох, страсть какая, статочный лет дело». Келья матери игумени стояла вблизи церкви. Это была бревенчатая пятистенная изба со светелкой и деревянным шатровым крылечком. В сенях встретила гостей маленькая послушница в черной плисовой повязке. Она низко поклонилась и, как мышь, исчезла неслышными шагами в темноте. «Эшь, как выстрожила матушка сестер!» — полюбовалась попадья. «Ходят, как тени!» Игуменская келья состояла из двух низеньких комнат с бревенчатыми стенами. В первой весь передний угол занят был образами, завешенными шелковой пеленой. Перед киотом всех скорбящих радости горела неугасимая и стоял кожаный аналой. У стены помещены были две укладки с книгами. В церковь игумени не могла выходить и молилась в себя дома. В обители служил черный поп Пафнутий, он же монастырский келарь или поп Мирон. Пол был устлан половиками своего монастырского дела. Игуменья лежала в другой комнате на деревянной кровати. Та же послушница пригласила гостей к самой. «Кто там крещеный человек?» — спрашивал старушечий брюзжащий голос. «Не как ты, попадья. Я многогрешная матушка. А какую гостью тебе я привела? Тот спасибо, попадье, скажешь. Радость всей вашей обители». Игуменья Досифея была худая, как сушеная рыба, старуха с пожелтевшими от старости волосами. Ей было 80 лет, из которых она провела в своей обители 60. Строгое восковое лицо глядело мутными глазами. Черное монашеское одеяние резко выделяло и эту седину, и эту старость. Казалось, в игумене не оставалось ни одной капли крови. Она встретила воеводшу со слезами на глазах и благословила ее своей высохшей, дрожавшей рукой, а воеводша поклонилась ей до земли. «Трудница ты, наша матушка, побеспокоила я тебя!» — извинялась воеводша. «Давно я собиралась к тебе, да все не досужилась!»